Выехав из города по Великому тракту, Сьюзен увидела приближающихся к ней всадников и свернула с дороги, решив, что сейчас не время попадаться кому-то на глаза. Она завела Пилона за старый амбар, погладила по шее, успокоила ласковым словом. Чтобы поравняться с ней, всадникам понадобилось значительно больше времени, чем предполагала Сьюзен. Причину она поняла лишь, когда они проехали мимо амбара, высунуться из-за которого девушка не решилась. С ними была Рия, восседавшая на черном воске, расписанном магическими символами. Ведьма стала еще более страшной в сравнении с той ночью, когда Сьюзен побывала у нее. Тогда, в свете целующейся луны, она еще походила на женщину. Теперь же в воске качалось со стороны в сторону не человеческое существо, а покрытый язвами тролль. Сопровождали Рия большие охотники за гробами. «В дом на набережной!» — прокаркало нечто, сидящее в воске. «Скорее, на полной скорости! Эту ночь я проведу в постели Торина, имею право! Буду спать в ней и срать в ней, если пожелаю! Быстрее, говорю вам!» Дипейп, в вазок впрягли именно его лошадь, обернулся и с отвращением и страхом посмотрел на ведьму. «Закрой рот!» Ее ответом стал взрыв дикого хохота. Рия качалась из стороны в сторону, одной рукой держа на коленях мешок, вторую вытянув к Дипейпу, нацелив на него длинный указательный палец. От одного ее вида у Сьюзен подогнулись колени. Паника черной волной вновь начала заливать разум. Но она отчаянно сопротивлялась, не желая вновь превратиться в безмозглую птицу, мечущуюся по сараю, бьющуюся о стену и не замечающую открытого окна, через которое залетела внутрь. Даже когда вазок скрылся за ближайшим холмом, и о нем напоминала лишь повисшая в воздухе пыль, Сьюзен могла слышать безумный смех Рия.